Павел Андреевич усмехнулся, глядя на эту афишу. Он бы не смог прочесть лекцию о термоэлектрических способах измерения температуры, о газовых термометрах, экспресс-методах спектрального и микрохимического анализа. Павел Андреевич всю жизнь уважал образованных людей, гордился знакомством с учеными людьми и считал, что только ученые люди могут распутать сложные дела жизни. Заводская библиотекарша относила его к самым почетным читателям и даже давала ему на дом книги, имеющиеся в библиотеке в одном экземпляре. Однако она не заметила одного обстоятельства. Среди прочитанных стариком рабочим книг не было ни одной по металлургии и сталеварению, ни одной популярной брошюры о химических, физико-химических процессах варки стали. Но это не означало неуважение старого Андреева к науке, объяснявшей его работу. Поэтам не нужны учебники поэзии. Они сами определяют рождение стиха и законы слова. Андреев уважал науку варки стали и не шел противоположным науке путем. Собственно, он шел в работе тем же путем, что и ученые-инженеры. Он не был самоуверен и в работе никогда не шаманил, что делали некоторые старые мастера. Физико-химическая экспертиза была как бы включена в хрусталик его глаза, в осязающие нервы его пальцев и ладоней, в его слух, память, хранившую опыт нескольких десятилетий работы. Андреев искал в книгах объяснение того, что было ему непонятно. Когда невестка не поладила с Варварой Александровной, жизнь дома стала тяжела, женщины все время ссорились. Павел Андреевич пробовал помирить их, но от этого произошел еще больший шум. Именно в эту пору он взял в библиотеке книгу Бебеля «Женщина и социализм», надеясь, что она поможет ему разобрать семейную путаницу. Название выглядело подходящим. Но оказалось, книга написана была не по тому поводу. На заводе работали молодые инженеры и мастера-сталевары, окончившие техникумы и специальные курсы. Они действовали не так, как Андреев. Постоянно ходили в лаборатории, посылали пробы на анализы, то и дело глядели в утвержденную схему процесса, сверяли температуру, подачу газа, вечно носили с собой стандарты, инструкции, ездили на консультации. Дело у них шло неплохо, не хуже, чем у Андреева. Среди них один человек особенно восхищал Андреева. Сталевар четвертой печи Володя Каратеев. Это был широконосый толстогубый парень лет 25 с вьющимися волосами. Когда он задумывался, толстые губы его надувались, и во всю ширь лба от виска к виску образовывались три морщины. У него работа шла без аварий и брака. Он работал, словно шутил, легко, весело, просто. Когда во время войны Андреев вновь вернулся в цех, Володя Каратеев был уже мастером, а на его печи в дневной смене работала сталевар-девушка. Суровая, неразговорчивая Оля Ковалева. И у нее работа шла не хуже, чем у стариков. Как-то в печь загрузили материал по новой рецептуре. Ковалева подошла к Андрееву и спросила, как вести плавку. Андреев долго молчал, прежде чем ответить, и сказал: «Не знаю. Надо Каратеева спросить, он парень ученый». Этот ответ восхитил всех в цехе. «Вот настоящий рабочий», — говорили об Андрееве, — «вот человек». Он любил труд страстной и одновременно спокойной любовью. Для него весь труд человеческий был равно почетен, и он одинаково относился к сталеварам, электрикам, машинистам, рабочей знати завода, и к землекопам, подсобным рабочим в цехах и во дворе, к тем, кто делал самую простую работу, ту, что мог делать всякий, имеющий две руки. Конечно, он посмеивался над людьми иной рабочей профессии, но насмешка эта была лишь добродушным выражением приязни, а не враждебности. Для него труд был мерилом людей и отношений с людьми. Его отношение к людям было дружелюбно. Его рабочий интернационализм был так же просто присущ ему, как любовь к труду и вера в то, что люди живут на земле, чтобы работать. Когда во время войны он вернулся в горячий цех, и секретарь партийной организации на одном из собраний упомянул о нем: «Вот рабочий, пожертвовавший и здоровьем, и силами ради общего дела», Андрееву стало неловко. Ему казалось, что никакой жертвы он не принес. Наоборот, он чувствовал себя хорошо. Записываясь на работу, он уменьшил себе возраст на 3 года